опомнилась Меган. Встав из-за стола, она сердечно протянула руку Линкольну Барнетту. «Вы вернулись? Почему это меня не удивляет? Надеюсь, вы не станете слишком энергично передвигать мою мебель». Смысл завуалированного приказа был как нельзя ясен. «Никаких драк в этом доме». «Ни за что, ваша светлость», — вежливо ответил Линкольн. «Прекрасно. Тогда я оставляю вас», — кивнула леди, подала знак дворецкому, крайне разочарованному тем, что не увидит занимательного спектакля, и удалилась, оставив гостей выяснять отношения. Молчание продолжалось, возможно, потому, что выражение лица Линкольна оставалось бесстрастным, ничем не выказывая всю степень овладевшего им бешенства. Выглядел он прекрасно, ничуть не пострадавшим, но впечатление могло быть обманчивым. «О, Линк!» — первым воскликнул Уильям. «Никогда бы не подумал, что буду так рад видеть тебя». «Надеюсь, вы простите, если я усомнюсь в этом, сухо», — ответил Линкольн. «Я же сказал, никогда бы не подумал», — хмыкнул Уильям. Каллум счел своим долгом уточнить. «Думаю, все мы довольны, что сделанная нами ошибка каким-то образом исправлена. Хотя бы по этой причине мы действительно рады тебя видеть. Это не имеет ничего общего со всем остальным». Линкольн согласно кивнул. «Мои тетки и кузина во всем зависят от меня. Надеюсь, вы догадались сообщить им, что вашими усилиями меня несколько лет не будет в Англии. Или они до сих пор терзаются страхами и сомнениями, не зная, куда я подевался?» «Я послал им записку», — заверил Иен Первый, «где сообщил, что по причине безрассудных действий некоторых особ ты сейчас плывешь в Китай, где пробудешь несколько лет. Ты еще не был у них?» «Я вернулся всего пару часов назад и хотел знать, стоит ли обращаться к властям на случай, если они сообщили о моем исчезновении?» «Они, скорее всего, не поверили записке и послали за магистратом, намекая, что предпочел бы не впутывать власти в эту историю». «Да, это личное дело, которое я должен решить сам», — объявил Линкольн. «Ну что ж, вполне в его духе. Хорошо еще, что не придется отвечать перед законом, хотя это наименьшее из их бед. А вот если он задумает отомстить...» «Тебе совсем не по душе море?» — с неподдельным любопытством поинтересовался Джейми. «Он это серьезно?» — спросил Линкольн, никому особенно не обращаясь. «Да», — подтвердил Адам. «Это была его затея, потому что он всегда мечтал ставить паруса». «Вот и нанимался бы на это судно вместо меня», — хмыкнул Линкольн. «Хорошо бы», — промямлил Джейми. «Откуда ты знал, что мы здесь? Или пришел повидаться с Мелли?» «Я поклялся, что не встречусь с Мелиссой до приезда ее отца. Верите или нет, но я всегда держу слово». «Знай кое-кто из нас об этой клятве, мы сейчас не вели бы этот разговор», — вмешался Малькольм, хмуро глядя на Йена Первого. «Мелисса сообщила мне о вашей беседе», — пояснил тот. «А вот поверил ли я, дело другое. Боюсь, что не спешил рассказать обо всем братьям». «Что не оправдывает ни одного из вас», — так же холодно отпарировал Линкольн. «Отвечая на ваш вопрос, могу пояснить, что сначала я отправился в гостиницу и меньше чем за час нашел ваши имена в книге. Почему-то мне показалось, что я найду вас здесь. Насколько я полагаю, Мелисса не подозревает о том маленьком путешествии, которое устроили для меня». «Почему же», — признался Йен Четвертый, — «с тех пор она не выходит из своей комнаты». Линкольн брезгливо покачал головой, впервые выказав некие признаки истинного чувства. «Вы не сказали ей того, что должны были.